Глава вторая. Первые странности. И потянулись дни, наполненные бездельем и ожиданием. Караван двигался по радиоактивной местности, фон иногда взлетал под сотню рентген. Это если не считать попадающихся по пути локалок с излучением за 300-400. И вылезать из кунгов, поразмять ноги совсем не хотелось. 2 недели срок немалый, на машине можно умотать черт знает куда, но только при условии, что дорога чиста и движешься на хорошей скорости, а не ползешь черепашьим шагом. Несколько раз им попадались радиоактивные пепелища городов. Цифры в окошках дозиметров взлетали в заоблачные выси, и колонна, спешно разворачиваясь, отходила назад, выискивая обходные пути. Все эти метания удлиняли дорогу чуть ли не вдвое. И Данил все время волновался, успеют ли. На кону стояли жизни, жизни не абстрактные, жизни родных и любимых людей. Безделье постепенно становилось всеобъемлющим. Бойцы либо валялись и тупо пялились в одну точку, либо, если Хасан по внутренней связи передавал команду «Внимание!» по всем направлениям, вставали по окнам и глазели на унылую местность. В такие моменты в душе Данила царило щемящее сердце, всепоглощающая тоска. Другого настроения окружающий пейзаж навеять был не способен. Ржавые остовы автомобилей под откосами, поваленные столбы линий электропередач, обвалившиеся мосты, мусор, песок, листва, грязь, истлевший хлам на дорогах, выбеленные дождями и солнцем костяки, среди которых человеческих скелетов было гораздо больше, чем костей животных. И руины, руины, руины. Большинство из них стояли мертвыми, но в некоторых все еще копошилась вялая, полузадохшаяся жизнь. Пару раз он видел какие-то бледные тени, шмыгающие между остатков строений, возвышающихся, как осколки гнилых зубов, и ныряющие в черные провалы дыр в кучах мусора. И так было везде, везде, где б они ни проезжали. От человеческой цивилизации, веками поднимавшейся по ступеням эволюции, остались лишь агонизирующие останки, опаленные огнем радиоактивного излучения. И теперь эти останки судорожно дергались, хрипели, пуская кровавые пузыри, и в попытках подняться сучили изувеченными апокалипсисом ядерной войны конечностями. Тряская тягомотина дороги, пейзаж, щемящее сердце, скука. В такие дни чем заниматься? Известно, либо байки травить, либо оружие начищать. Можно и то, и другое сразу. Стволу оно понятно, такой уход только на пользу, а вот мозгам от байк пользы никакой. Одно разложение. Спасибо, Семёныч выручал. Вероятно, он и впрямь когда-то был ученым, потому как сведений об окружающем мире в его голове содержалось не перечесть, и послушать его всегда было одним удовольствием. Сеанса, обещанного связистами, ждали 2 суток. И когда все-таки пришло известие, что тревога была ложной, бойцы повеселели. Потеря бронепоезда означала бы, что путешествие пора заканчивать, поворачивая глобли и домой. Возможно, для братства это и было бы неприятно, но и только, а вот для убежища это означало медленную и мучительную гибель. Поэтому Добрыня, как, впрочем, и остальные сталкеры, услышав о том, что бронепоезд в норме и следует по заданному маршруту, вздохнул с облегчением. И тут же, вспомнив о поставленной на днях галочке, принялся допрашивать Семёныча на предмет дальнобойности связи. «Тут вот ведь в чем дело?» Профессор, валявшийся на нижней полке, от скуки был готов рассказывать о чем угодно. Таскать с собой что-то типа Р-140 на 131-м ЗИЛе у нас возможности нет. Еще одна машина — это дополнительный расход топлива, а когда бригада уходит в дальний поиск, либо сопровождает караван, каждый литр на счету. Неизвестно ведь, когда вернемся, сможем ли в рейде соляру достать. Потому жесткая экономия. К тому же максимальная дальнобойность Р-140 – 2000 километров, да и то лишь в идеальных условиях, при телеграфной работе. А мы порой уходим на такие расстояния, что достать можно только со спутника. Вот им-то и пользуемся. «Спутником? Они еще остались?» – поразился Данил. «Да, нашли его случайно, но раз уж нашли, грех не пользоваться. Хрен его знает, по какой он там орбите движется, но над нами проходит очень быстро». Сеанс связи длится недолго, и за это время нужно успеть настроиться на сигнал, связаться и обменяться информацией. Зачем кому-то понадобилось запускать такой неудобный спутник, я не понимаю. Хотя вполне возможно, что изначально он ходил по совершенно другой орбите, которая изменилась в результате бомбардировок. Наверняка ведь досталось не только наземным целям. У Китая, Штатов, да и у России были орбитальные спутниковые группировки. А ведь это одна из первоочередных целей. Неудобно. Один спутник всего, — заметил Ли. «Скажи спасибо, хоть какая-то связь есть», — подал голос Урюк. «А то умотаешь тысячи за 4 километра от базы и кукуй, гадай, что там творится. А так один раз в 5 суток обмен сигналами. У нас нормально, у нас тоже привет от домашних. Все на душе легче, когда знаешь, что дома все в порядке». «Так у вас там военная база или как?» — спросил Сашка. «Да как? Как у вас, в общем. Думаешь, тебя, что ли, одного дома ждут?» — ответил Семёныч. «Урюка вон тоже маленькие. Урючата дожидаются». Ахмед добродушно рассмеялся. «Да, 3 у меня. И все пацаны. Один совсем уж взрослый. Джигит. Скоро в 3-ю бригаду возьмут. А 2 поменьше. 1 7, 2 5. «А у меня 4», — похвалился профессор. «Один уже во 2-й охранной. Под твердохлебом ходит. Другой в штабе сидит. У Тарантула. Нашего команча. На виду. Глядишь, со временем и в верхушку выбиться. Ну, а еще 2. Те малые совсем». Сашка, жалея уже, что завел разговор о доме, перешедший на такую скользкую тему, бросил взгляд на товарища. Данил морщился, как от зубной боли. Мутация, будь она неладна, все бы отдал за один только шанс. С самого детства, как, наверное, любой ребенок, росший без родителей, он мечтал, что когда-нибудь у него будет полноценная семья. Жена и сын, а лучше 2. Пробовали с Иринкой регулярно, даже к Айболиту ходили. Не посоветует ли чего. Тот только руками развел. Специализированное оборудование нужно. Клиника. Хотелось ребенка, до зубовного скрежета хотелось, да все без толку. У Сашки 1, у Вана аж 3, а у него нет. Даже ссориться с Иринкой начали. Та хотя бы приемного просила взять, от войсковых. Или, несмотря на то, что обжигались уже 1 раз, жену еще 1 из тех девушек, что с ребенком. А ему не хотелось, хоть убей. Не лежала душа к чужому, своего хотелось, родного. Иринка уж и так, и эдак подкатывала, и истерики устраивала, и разойти грозилась, а он уперся, как баран. Так и смирилась. Да и то сказать. Знала ведь, за кого замуж идет. Мутант. А от мутанта понятно, какие дети. Вот они где, мутации боком вышли. И рад бы избавиться, ну их к чертовой матери. Однако нет. Каким родился, таким и умрешь. Под эти мысли настроение испортилось окончательно. Прикинув время, Данил хотел было уже ложиться спать. Чего сидеть да киснуть? И лег бы, да Санька не дал. Перед ужином он вдруг ОЗК мыть озаботился, помочь попросил. Данил сначала было удивился. После получения Демронов ОЗК можно было смело выкидывать, а он мыть вздумал. Хотел было так и ответить, да сообразил, что неспроста эта просьба. К тому же и Сашка усиленно намекал, что дело не только в помывке. Подмигивал едва ли не в оба глаза, да на дверь время от времени чуть заметно кивал. Выбрались в тамбур. Сашка, развернув костюм и расстелив его на полу в душевой, включил тонкой струйкой воду, принялся чистить резину легким хлорным раствором. Данил было пытался помочь, да напарник его остановил. «Дан, стой там! Через дверь поглядывай!» — проворчал он, делая легкие для вида движения, будто бы протирая комбинезон. «Весь вечер тебя вызвать стараюсь, а ты тупишь, как валенок!» Данил, ухмыльнувшись, промолчал. Уж больно забавно выглядел Сашка со злобной физиономией, глядящей на него снизу вверх. «Секи за народом и меня слушай!» — продолжал меж тем в полголоса товарищ. «Ты не помнишь, случайно, из курса географии, что нам Наталья Петровна рассказывала про Печорский бассейн?» Данил нахмурился, припоминая. «Не больно много. Помню только, что расположен на западном склоне полярного Урала. И с северной стороны упирается в Баренцево море. Все». «Я это тоже помню. Да еще кучу информации сверх того», — пробормотал Сашка. «Но хоть убей, не припоминаю, что в тех областях соль добывали. Уголь — это да, уголь там есть, потому так и называется. Печорский угольный бассейн. А вот соль...» «Не пойму я что-то. Куда ты клонишь?» — нахмурился Данил. «Соль, уголь. Какая хрен разница?» А ты припомни, что майор на собрании говорил. Шахта, по его словам, находится в соляных копиях. А в пещере этих копий отродясь не бывало. Соли-то там нет». «Ты что ж, со школы все так подробно помнишь?» – не поверил Даниил. «Представь себе. А знаешь почему? Потому что Петровна меня по этой печоре 3 урока гоняла после того, как я из первого раза не рассказал. Мы тогда как раз у Родионыча тренироваться начали, и я пару недель вообще уроки учить не успевал. Спал все время. Вот она меня и подловила». «Что-то не помню я того случая», – покачал головой Даниил. «И что там дальше было?» «А это все. Про печору я ей тогда все же ответил. Пришлось весь параграф в учебнике вызубрить, как стихотворение. Рассказал. Из головы выкинул. Думал, что выкинул. А видишь, где пригодилось. Вот это мне покоя и не дает». «Получается, раз соли там нет, то и пещер солевых быть не может». А Хасан обратно утверждает. Пробормотал Данил, косясь сквозь стекло на внутренности Кунга. «Ну и зачем, скажи ты мне, майору нам лажу гнать?» Сашка развел руками. «Причин можно много придумать». «Или напутал он. Может, не в соляных пещерах шахту делали, а в угольных?» «Нет, не напутал. Припомни-ка, он специально тогда отметил, подробно расписал, что это именно соляные копи, да еще добавил, что в них воздух очень хороший, и такие шахты раньше оборудовались для лечения астматиков. Помнишь, еще вопрос кто-то задал, как там с воздухом?» «Да, было. То ли Бармаглот, то ли Лютый. Лютый, точно. И Хасан прямо тогда про копии ответил. Зачем говорить, если это не так?» Данил задумался. И впрямь. Зачем говорить то, чего нет? Казалось бы, мелочь, но мелочь непонятная и неприятная, настораживающая. Нестыковка. А где нестыковка, там и обман недалеко. Подстава. «Ладно», — принял решение он. «Поглядим, что дальше будет. Наблюдай, подмечай. Что заметишь, сразу мне. И не устраивай ты больше клоунаду с УЗК. Проще надо быть». «Будешь тут проще, когда целыми днями в одном кунге сидим», — проворчал Сашка. «Тут не только проще. Пантомиму целую разыграешь. Эх, чую я, неспроста». «Ладно, прикрыли тему». Быстро пробормотал Даниил, наклоняясь и помогая перевернуть костюм. «Проф идет». Семёныч, открыв дверь, с минуту глядел, как напарники самозабвенно драют УЗК. Потом не вытерпел и посоветовал то же, что чуть ранее хотел посоветовать Данил. Выкинуть костюм к чертовой матери. «Тебе эта тряпка теперь зачем? На память об осядских временах оставишь?» – ехидно поинтересовался он. Санька отмахнулся, и Семёныч, ухмыльнувшись и пожав плечами, закрыл дверь. Уже и на привал встали. Улеглись, да огни погасили. А Данил, лежа на полке, все думал над словами товарища и не находил объяснения. Может, все-таки Санька ошибается, путает что-то. Вполне возможно, хотя раньше за ним такого вроде бы не замечалось. Напротив, друг, имея мозг, склонный к анализу, всегда был чуток к различным нестыковкам. Да и шестое чувство у него развито, будь здоров. Не единожды он это доказывал. Какой смысл Хасану врать? Обман рано или поздно откроется, и тогда майору просто-напросто предъявят счет, который придется оплатить. Тем более, что людей у него сейчас меньше раза в полтора, а по качеству экипировки теперь все бойцы равны. Начнись внутренние разборки, еще неизвестно кто кого. Особенно если подключаться те, кого подберет бронепоезд, их ведь тоже, получается, за нос водят. Так что никакого смысла в обмане Данил не видел. Так ничего не решив, он не заметил, как погрузился в сон. И снилось ему, что нашли они шахту, отбили, открыли многотонные двери и попали на склады, битком набитые ящиками, мешками и коробками самого различного веса, формы и содержания. Да только рано радовались, не давали те коробки в руки, уплывали, словно кто магнитом их оттягивал. Бегали за ними, бегали, все впустую. Так в бесплодных гонках по коридорам и переходам комбината и прошла ночь. Следующий день начался адским пеклом. С самого утра караван двигался по открытой местности под немилосердно палящим солнцем, среди полей, заросших чахлым кустарником, перемежавшимся с островками высокой травы, в которой изредка попадались одиноко стоящие одуваны и стелящиеся по земле вьюны. Бойцы, раздевшись до трусов, сидели мокрые, злые, хлестали воду, которая тут же выступала на коже крупными каплями пота. В полдень, когда стало совсем не в моготу, и духота в кунге достигла предела, включили вентиляционную установку. Температура упала на пару градусов и только. Санька с Кубовичем, пытаясь отвлечься, пробовали было играть в карты, чуть до драки не дошло. Один жулил, другой заметил, и понеслось, на силу разняли. Полдня потом до самого вечера по углам сидели, зверями друг на дружку зыркали, клыки скалили да отфыркивались. Полегчало только к 9. Из раструба под потолком подул прохладный ветерок, и одуряющая дневная духота начала постепенно сдавать позиции. «Слышь, Семёныч, ты вроде как уник на днях обещал показать. Первым к жизни вернулся Ван. Так, может, хоть теперь продемонстрируешь?» Семёныч в позе ленивца, валяющегося на полке, заворочился, проворчал. «А чего ж не показать? Покажу!» Поднялся, почесывая намечающееся волосатое пузцо, дернул цепь, утягивая стол под потолок и освобождая проход. Подошел к торцевой полке, под которой, как уже знал Данил, в ларе хранилось его хозяйство. Открыл и, закряхтев, вытащил наружу черный костюм, выполненный в виде комбинезона. Напарник с интересом уставился на него. На своей полке приподнялся на локтях Шрек и тоже принялся рассматривать уник. Костюм впечатлял. Первое, что бросалось в глаза – фактура ткани. Да и ткани ли? В первый момент Данилу показалось, что Семёныч держит перекачанное до невозможности, ободранное от кожаных покровов тело тяжелоатлета с оттяпанной головой. Только вот оголенные мышечные волокна у него были не красные, а черные. На торчащем из ларя торсе, четко очерченные, выпирали мощные группы грудных и дельтовидных мышц, виднелись кубики пресса. Семёныч еще раз дернул, пытаясь вытянуть костюм полностью, и наружу свесился толстенный окорок ручищи со здоровенной банкой бицепса. «Вы, случаем, не близнеца ли Шрека нашего освежевали, изверги?» — с иронией осведомился Сашка. «Уж больно похож. Слышь, Леха, у тебя брат не пропадал?» «У меня сестры», — ответил Шрек, хмуро глядя на комбинезон. Данил пододвинулся к Семёнычу, пощупал ткань, надавил. Под пальцами приятно заструилась бархатистая поверхность, будто твердая резина, обросшая мягеньким пушком. Сверху податливо, но только до определенного предела и глубже уже ни в какую. И мизерная ямка на мышечном пучке, образующаяся от давления, тотчас же исчезла, стоило только ослабить хватку. Он озадаченно поскреб подбородок, глянул на профессора. «ТТХ расскажешь?» Семёныч пожал плечами. «Почему нет? Особого секрета мы не делаем. Универсальный комбинезон, шагающий танк, в составе имеет экзоскелет из квазиживых материалов грузоподъемностью до 100%, наноброню 8-го класса защиты, систему постановки дымовых завес, тепловизор, ПНВ, трехслойная димроновая ткань». «ПНВ – прибор ночного видения». «Ну и разную прочую мелочь, типа автоматического медицинского комплекса, радиостанции в шлеме, снегоступов». Данил потер макушку, недоверчиво глянул на профессора. 8-й класс? Да максимальный класс защиты броника 6А. Это тот, что СВД держит. А тут 8-й. Уж не от пулемета ли крупнокалиберного? От него, родимого. Нано-броня неплохо держит 14-й калибр, скажу я тебе. Мы как-то для пробы расстреливали один такой на полигоне. Правда, унесет тебя после такого попадания метров на 6, но это уже мелочи. Главное, жив останешься». «А как же за преградный импульс?» – недоверчиво спросил Данил. «Ведь ребра же переломает. Полковник как-то рассказывал, что в бытность его армейскую. Был такой случай. Два прапорщика бестолковых броники надели и дуэль устроили на пистолетах. Один промахнулся, а другой попал. Легко размажил человеку и ребра поломал. Тот скончался прямо на операционном столе. И это 9-миллиметровый патрон к ПМ, а тот 14,5. У них энергии несоизмеримы». Профессор расхохотался. «Ну ты загнул. Это ж когда было-то? Сколько лет назад? Внутрь не лазил, подробно не расскажу, зная только, что здесь применена технология жидкой брони». «Реальная разработка. На данный момент известно, что разработки ведутся параллельно несколькими странами, в числе которых Россия, США и Великобритания». «Под основной броней есть несколько слоев ткани, между которыми располагаются тончайшие емкости, заполненные специальным составом, смесью растворителя и мельчайших твердых частичек определенной конфигурации. При попадании пули частички реагируют на проходящий импульс, мгновенно сцепляются, уплотняются и участок в области попадания становится твердым. Это и позволяет распределять приходящую энергию по большим площадям. Остаточный импульс принимается внешним титановым скелетом, который идет вдоль всего позвоночника и подпирает шлем, не давая свернуть себе шею при попадании пули в голову. Ну и кроме всего прочего, там внутри еще и амортизационная прокладка стоит. Так что справляется. «А 30 миллиметров?» Семенович усмехнулся. «Ну ты загнул. И у нано-брони свои пределы есть». Данил уважительно кивнул, поглаживая ткань. «Хорош. Сказать нечего. Конечно, надев его, ты не становишься абсолютно неуязвим. Как бы того ни хотелось», — усмехнулся профессор, увидев, как загорелись его глаза. «Уязвимое место было даже у Ахиллеса. Здесь это складки в паху и подмышками, шея, локти, колени. Словом, все подвижные места и сочленения. Боец должен двигаться, причем без стеснения и ограничений. Подвижные части защищены, конечно, но вряд ли удержат тот же 5.45. Еще, такая стойкость возможна, только если присоединены топливные элементы. Без батареи уже 12-й калибр, бьет его в обе стенки, но семерку он держит уверенно. Он еще и без батареи работает. Уник имеет два режима функционирования. Первый ограниченный, без энергоподпитки. В таком режиме он работает как обычный компенсационный костюм, выдавая за счет структуры и строения самого материала прирост мускульной силы и грузоподъемности носителя до 20%. И второй, когда уник работает в режиме энергопотребления. Вот тогда это действительно шедевр. Восьмой класс защиты, грузоподъемность до 100%, предельный вес которого ты сможешь поднять и еще столько же сверху, увеличенная сила удара и толчка, тепловизор, ПНВ, система дыхания с замкнутым циклом. Ну и прочие мелочи, о которых я уже, кажется, говорил. «И противогаз встроен?» «Встроен!» — кивнул Семенович. Повернул комбинезон и постучал по небольшому плоскому ранцу, закрепленному на спине. «А здесь, в ранце жизнеобеспечения, в специальном отсеке, запасные фильтры. В достаточном количестве, так как много места они не занимают». «Короче, она делает терминатор», — подытожил Данил. «Джаггернаут какой-то. Только мне вот что непонятно. Почему же вы против нас в этой броне не вышли? Если все так здорово, блокпост вы взяли бы без проблем. С собой у нас их только два. У меня и у Хасана. Да только после того, как вы шустренько угнали танк и подорвали насыпь, мы с майором бронепоезд пасли. Оказалось, что вы, ребята, непростые, а бронепоезд у нас один». Данил ухмыльнулся, принимая комплимент. «А не боишься, вдруг украдут?» – захихикал Сашка. «Сунешься вот так под лавку, а он убежал. Или в бою как трофей снимут, да против твоих же используют. Только если вместе с головой». «Ага, понял. Только через твой труп?» «Можно и так сказать», – улыбнулся профессор. «Этой броней нельзя пользоваться, если у тебя нет ключа. Костюм не опознает тебя как пользователя. Конечно, никто не мешает использовать уник в ограниченном режиме, как обычный компенсационный противорадиационный костюм и броник, да вот только по сравнению с остальными его возможностями. Это так себе. Тряпка». «Ничего себе тряпочка. Тройной демрон, броня 6-го класса и прирост силы в 20%. Да если вон тот же Дан его напялит, не говоря уже о Шреке, ему с его силищей и такого прироста хватит, чтобы дел наворотить». «И все равно, по сравнению с остальными его возможностями, это почти ноль», — повторил Семенович. «Без ключа его полным функционалом не воспользуешься, а ключ, он вот где». И он постучал себя пальцем по затылку. «Вот оно что. Система безопасности? Хитро». «А ты чего хотел? Это тебе не автомобиль. Сел, завел и поехал. Его просто так не угонишь. Ключ — это страховка именно на такой случай». «А батареи где заряжаете?» – продолжал допрашивать Сашка. «Только на базе. Для этого есть специальная установка. Батареи, кстати, две, и находятся они в затылочной части шлема». «Получается, если шлем не надет, то и функционал ограничен?» «Точно. После того, как пользователь надевает шлем и соединяет его шейными фиксаторами с уником, от центрального процессора идет запрос к ключу для опознания «свой-чужой». Если приходит ответ, все нормально, подключаются остальные функции. Если же ответа на запрос нет, то включается блокировка. Из электроники заработает разве что ПНВ до радиостанции только. Ну, противогаз еще. Ему энергоподпитка без надобности. И какова же емкость батарей? Надолго хватит? В режиме полной загрузки пару дней, а в половину и неделю протянет. А собственный вес? 16 килограммов. Сашка присвистнул. Да ведь охренеешь таскать. Вовсе нет. Вес распределен по всему телу и поэтому почти не чувствуется. Как разгрузочный жилет. Распихал снарягу по карманам. И все. Будто и нет ее. Да и про грузоподъемное качество ты совсем забыл. Это мне сейчас его тяжело держать. А наденешь, легкий станет как перышко. Даже без энергопитания свои 20% он с лихвой отрабатывает. «Ну а как насчет стирки и чистки?» – не сдавался Сашка, будто пытаясь найти у чудо-комбинезона хоть какой-то изъян. «Он ведь электроникой напичкан. Как его в воду-то?» «Что-то ты сегодня туго соображаешь, Попович», – ответил за профессора Кубович. «Вся электроника сосредоточена в шлеме и ранце. Сними ранец и шлем, хотя зачем их снимать, они и так водонепроницаемы. Чисти, стирай, сколько душе угодно. Подключи ранец и шлем с батареями. Получаешь высокотехнологическое изделие по уничтожению живой силы противника. Все». Сашка наконец умолк, переваривая сказанное. «Времена рыцарей возвращаются». Глядя, как Семенович заталкивает комбинезон под лавку, сказал Данил. «Знаете, почему в Средневековье рыцарство вымерло? Просто исчезло, как класс, и все. Да потому что в военных действиях начали применять сначала арбалет, а потом и огнестрельное оружие, которое пробивали рыцарский доспех. Какой смысл носить полный, закрывающий тебя с ног до головы тяжеленный панцирь, если против стрелка с арбалетом или пищалью тебе все равно не выстоять? Рыцарь – это самодостаточная единица, боевая машина сама в себе. Даже без поддержки всяких там лучников и пехотинцев народу он мог нашинковать, будь здоров. Ну а теперь... Раз снова возвращается неуязвимость от огнестрела, времена таких вот одиночек-универсалов не за горами. А я-то думал, что эти костюмы только в фантастических книгах встречаются. Экзоскелет. Это же хренеть можно, — пробормотал Ли. «Раньше возможно», — пожал плечами профессор. «В моем детстве это и было фантастикой. Но в детстве моего деда фантастикой был компьютер, а в детстве моего прадеда — полеты в космос. Так что, как видишь, прогресс на месте не стоит». «Да кому ж сейчас прогресс-то вперед толкать?» — усмехнулся Санька. «Весь мир в руинах». Семенович нахмурился. «Вот чего не люблю, так это когда голословно что-то утверждают, не имея никаких представлений о предмете. Ты его видел, весь мир, чтоб с таким авторитетом заявлять. Сидел ты в своем убежище, выползал понемногу на поверхность, по окрестностям бродил и далеко от него не удалялся. Откуда ты можешь знать, как обстоят дела? А между тем выживших в одной только европейской части страны полно. Вот, к примеру...» Он запнулся, соображая. «Вот, к примеру, Ярославль. Там хищная община обитает, называют себя орденом нефтяников. У курки те еще. Отлично вооруженные, техника неплохая. Всех соседей порезали, соляру грабят. И ведь много накопили уже. Раскулачивать пора. И раскулачим, дай срок». А на Урале, в районе Белорецка, степные псы живут. Людей в рабство угоняют. Прямо как степняки-кочевники, право слово. А еще, по слухам, под горой Ямантау военный бункер сохранился. Вояки те со степными псами на ножах. И это я тебе только некоторых назвал. Конкурентов?» — усмехнулся Данил. Профессор сощурился и повторил. «Ничего, дай срок. С Росрезервом закончим, домой сгоняем и за них примемся. А вообще, и в Самаре люди выжившие есть, и в Сочах, и в Нижнем, да много где. А ты говоришь, мир в руинах», — обернулся он к Сашке. «Это мы сами знаем, с караванами слухи доходили», — кивнул тот. «Есть разрозненные общины, есть выжившие деревеньки в глуши, но ни разу я не слышал о сохранившихся городах или целых сообществах. А ведь только крупным сообществом по силу этот самый прогресс. Смею тебя уверить, не все так печально, как слухи доносят. Да, сожженные города и подавляющее большинство населения планеты либо погибло, либо деградировало и мутировало. Но кое-где жизнь все же зацепилась, и зацепилась крепко. Я говорю не только о деревушках, рассыпанных по всей территории Урала, Сибири или африканской саванне. В других местах тоже сохранилась жизнь. Включи логику. Кому нужно бить, например, по стране, в которой нет и не было никогда ядерного оружия? Которая живет тихо, мирно, не предъявляя претензий на мировое господство. «По-твоему, выходит, что где-нибудь в Африке все осталось по-прежнему?» – спросил Данил. Профессор пожал плечами. «Не бывал, не знаю. И потом, почему обязательно Африка? Были и другие страны. Например, Австралия, Новая Зеландия, Гренландия, Канада. Эти государства за мировое господство никогда не боролись и ядерного оружия не имели, хотя технологии были и у них. Их, конечно, зацепило не бомбардировкой, так радиоактивными осадками, но вполне возможно, люди смогли выжить, уйдя под землю. Впрочем, вам ли об этом рассказывать? Хорошо, пусть так. Где же, по-твоему, сохранилась жизнь? И не отдельными разрозненными кучками, а целыми цивилизационными сообществами. Упрямо долбил в одну точку Сашка. Такими очагами, где есть возможность продолжать развивать науку и технику, культуру, искусство. А давай-ка прикинем. Семёныч повозился на полке, устраиваясь поудобнее и радуясь, похоже, что сможет блеснуть красноречием. Сплёл руки на животе, поиграл пальцами, как заправский профессор. Итак, небольшое предисловие для начала. Так сказать, для ознакомления с предметом. В ядерный клуб, неофициальное название группы стран, обладающих ядерным оружием, входили следующие государства. США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан и КНДР. Кроме того, считалось, что ядерное оружие есть у Израиля, Ирака и Ирана. У каждой страны, согласно принятой ею военной доктрине, имеется вероятный противник. Что бы там ни говорили болтуны от политики, в чем бы друг друга ни уверяли, вероятный противник у каждого отдельно взятого государства существует всегда. В последние годы до удара наибольшую военную мощь приобрели Соединенные Штаты Америки. Вторым шел Китай, третья – Россия. Военная машина США была настолько сильна, что эта страна могла позволить себе записать вероятные противники полмира, и они понемногу это делали. Воевали то там, то здесь, продвигая идеалы демократии в том виде, в котором считали нужными. Я, конечно, не могу знать сценарий развития конфликта наверняка, но предполагать вполне. Практически перед самым ударом все большие обороты начал набирать ядерный скандал с Ираном. Эта страна начала разрабатывать ядерные технологии еще в 80-х годах прошлого века и в течение 18 лет скрывала свои разработки. Было время, когда они ненадолго приостановились, но в 2006 году продолжили развитие. В конце 2006 года ООН принял резолюцию, налагающую на Иран экономические санкции, в том числе запрет на поставки продукции технологий, которые могли способствовать развитию их ядерной и ракетной программы. «Что ты хочешь этим сказать?» – перебив недоверчиво его, спросил Санька. «Получается, кто-то вот так запросто мог запретить государству делать то, что оно считает необходимым для своего развития. А если ему пулемет в зубы сунуть?» Профессор горько усмехнулся. «А ведь так и было, Саня. Сплошь и рядом. И пулеметы совали, и более серьезное оружие. А еще раньше – мечи и копья. Вспомни историю. У вас в убежище вроде была школа. Вся история человечества – это войны, борьба. Затихала одна, разгоралась другая. Борьба за выживание. Борьба за веру. Борьба за независимость. Борьба за раздутые идеалы лживой демократии, которыми прикрывалась борьба за ресурсы. Война – это наши гены. Ты сам-то куда едешь? Не забыл? И по какому праву?» «За мной мой дом», – набычился Сашка. «Если не возьмем шахту, убежище рано или поздно превратится в могильник». Профессор примирительно покивал. «А хоть бы и так. Пойми, я не осуждаю. Я и сам иду забирать то, что мне не принадлежит, но то, что мне нужно для существования. Я хочу жить, и это мое право. Право на жизнь. Истина проста и стара, как мир. Хочешь жить – убивай. Или сам подставляй горло. Право на жизнь и право на силу всегда идут рука об руку». Данилу вдруг вспомнились слова Родионыча, который он частенько повторял, делая из молодых телят молодых волчат. «Умри ты сегодня, а я завтра. Или ты, или тебя. Третьего не дано». Он с самого начала принял этот закон. Жился с ним и лишь благодаря ему был жив до сих пор. А вот те, кто не сумел, где они? Где Цукер? Топтун где? Один так и не смог выстрелить человека, другой, непростительная, непонятная Данилу глупость, пожалел раненого выродка. Не стал добивать, а через месяц был задран этим же выродком, которого, пристрелив, узнали по характерному шраму, оставшемуся после ранения. Так что о чем тут говорить? Прав Семёныч, а Родионыч тысячу раз прав. «Санкции ужесточались несколько раз», — продолжал меж тем профессор. «Но тем не менее, весной 2007 года Иран объявил о начале промышленного обогащения урана, официально заявляя, что это необходимо для развития атомной энергетики. Россия, кстати, поддерживала эту страну и даже помогала запустить первую атомную станцию в Бушере. Однако против были США. Штаты совместно с Израилем наверняка рассматривали возможность ликвидации иранской ядерной угрозы путем военной операции. И, судя по всему, рассмотрели. Тавтология получилась. Хотели обезопасить себя от ядерной угрозы, а развязали атомную бойню. Рано или поздно привычка кидать бомбы куда попало должна была отлиться штатам горючими слезами. Отлилась им, а с ними и всему миру. Думаю, собственно, с этого все и началось. Потом подключился Китай. Последние десятилетия он довольно бурно развивался и уже выходил на мировую арену в качестве сверхдержавы. К тому же Китай и Россия категорически отказались встать на сторону США в решении иранской ядерной проблемы. Да и не только ее. В той же степени это касалось конфликта с Сирией и некоторыми другими странами. А тут еще и Корея со своими испытаниями. Там сменился диктатор, к власти пришел молодой, амбициозный, а у таких вообще крыша отсутствует как данность. Словом, напряжение на начало века пришлось нешуточное, хотя уже и закономерное. Вспомните, начало 19 века, война с Наполеоном, начало 20-го, Первая и Вторая мировая. На уж на начало 21-го Третья мировая пришлась. Последняя. Ну и, конечно, я не знаю, как все началось, но суть не в этом. Нас ведь интересует вопрос, где могла сохраниться жизнь, а не кто первым ударил. Кто-то решил перейти к решительным мерам, а дальше... Дальше началась цепная реакция. Каждая страна торопилась нанести упреждающий удар по вероятному противнику. Наверняка во всем этом хаосе досталось и странам, не имеющим на вооружении ядерного оружия, за компанию, так сказать. Но вряд ли досталось критично. Не было смысла в те часы, что длилась эта молниеносная война, расходовать силы на противника, который не сможет ударить в ответ. Ядерные державы старались прежде всего поразить того, кто мог сделать упреждающий удар, а безоружных задели лишь краем. Вот и получается, что наличие в арсенале ядерного оружия не гарантировало избавление страны от уничтожения, а совсем даже наоборот. Он вдруг умолк. Молчали и остальные, представляя себе нарисованную апокалиптическую картину. Данил, обладавший достаточно богатым и живым воображением, видел перед мысленным взором стартующие из шахт ракеты, несущие на борту совсем даже не мирный атом. Мобильные установки тополей, выдвигающиеся на боевые позиции согласно штатному расписанию, поднимающиеся на поверхность из океан глубин АПЛ с ядерным оружием на борту. Десятки, сотни, тысячи ракет устремляются навстречу друг другу, в работу включается ПРО, в атмосфере повисают облака плазмы, пачками выжигая рвущиеся к целям ракеты противника, стараясь не пропустить на свою территорию ядерную чуму, активируются спутники орбитальных группировок. Но уничтожить удается не все. Далеко не все. И на планете распускаются огненные цветы. Горят войсковые объекты, склады вооружения, военные техники. Исчезают с лица Земли целые мегаполисы. Превращаются в радиоактивную пыль крупные промышленные районы, электростанции, нефтехранилища. В ядерном огне гибнут миллионы, сотни миллионов человек. И ради чего все это? Ради кучки амбициозных политиков, поставивших свои желания и интересы превыше интересов всего остального человечества –